работает. Саша, плохо работает? Валя медленно с угрозой начала наступать на брата. Помню ее нападение еще в детстве, Корней из предосторожности отступил за стол. Забавский плохо работает? Что они понимают? Несчастные экономисты, черствые практики. Им только бы там хвосты крутить. Дальше этих хвостов никто из них ничего не видит. Что они читают, что они знают про современные методы партийной работы. Им все новое, как камень под бок. Забавского критиковать. Валя кипела гневом, раскраснелась. Чтобы не называть отца, она направляла свой гнев на них, на всех, хотя сама не представляла, на кого конкретно. Корней даже залюбовался ею, довольный, что хоть раз разыграл сестру. До этого всегда она подшучивала над ним, потешалась, шпильки подпускала. Войдя в роль, Корней подливал масло в огонь. «Ну, бог твой, Забавский, скажи, пожалуйста, его уже и критиковать нельзя. Всех надо критиковать. Критика и самокритика — демагог несчастный. Что ты понимаешь, дурень? Критиковать можно. Но отцу... Отцу зачем критиковать Сашу? Отца просто подговорили завистники. А он доверчивый, как ребенок, не разобрался, чем ему плох Забавский. Что он выдвигал против него? В чем обвинял? Я на собрании не был, не слышал. Но после собрания он пришел сюда. Кто? Кто? Саша Забавский. Для тебя он Александр Петрович. А я в тюрьму закидываю. Может, он моим свояком станет. Разве нет? Валя удивилась. Никогда брат раньше не был таким игривым, остроумным и независимым. Никогда не умел так поддразнивать. Она догадывалась, что Корней дразнит, однако понимала, что не бывает дыма без огня. Что-то же случилось, раз Саша просил ее срочно приехать. Придумать все Корней не мог. Не хватило бы у него фантазии. Значит, что-то действительно случилось. И что? Что-что? Пришел Забавский в 12:00. Мы уже спать ложились. Кулаком в грудь бил, каялся, прощения отца просил. Я, говорит, Иван Корнеевич, во всем виноват, простите. В чем виноват? Во всем? Работу завалил, с Шишкой целовался. С кем? Побледнела Валя. С Шишкой. С полицаем. Валя сняла рушник и снова ступила к брату, сказала гневно: «Трепись. Да знай меру. За такое оскорбление ты знаешь, что тебе будет? Знаешь, я тебе глаза выцарапаю». Корней сообразил, что перехватил через край, перебрал, как в картежной игре, и что дальше так шутить с Валей нельзя, сестра доведена до белого коленя, начал спускать на тормозах. Ну, целовался, конечно, в переносном смысле. Они с Коченком дом хотели купить, Шишки. Коченка вообще прокатили на собрании. Валя зло швырнула рушник в лицо Корнея. «Дурень, дурень! Я думала, ты человек, а ты... Треплос, винтус!» Бросилась в спальню и заперлась на крючок. Корнею показалось, что сестра плачет там, и он почувствовал себя виноватым и действительно неумным. Не понимая девичьей души, наговорил неизвестно чего и ранил ее в сердце. Она же, конечно, любит Забавского. Увидев еще в августе, как они целовались в клубе, он пообещал Вале никому не говорить об этом и сдержал слово. Почему вдруг захотелось так зло подшутить над ней? Добрый по натуре Корней расстроился. Кликнул сестру, она не отозвалась. «Прости, Валя, я правда лишнего нагородил. Все было не так. Он приходил, но говорили они хорошо, мирно. Мама его ужином накормила. Пошел вон!» — крикнула из-за двери Валя. Корней смущенно потоптался, взъерошил волосы перед зеркалом, постучал себе пальцем по лбу и пошел собирать обед. Сестра с дороги, возможно, хорошим обедом, удастся ее задобрить и загладить свою вину. Прибежала запыхавшись мать. «Валя приехала». «Приехала». «А где она?»